Встречный бой. Комиссия ЦК вскрыла большие злоупотребления со стороны узбекского руководства. Члены комиссии действовали политическими методами, в тесной связи с коммунистами, опираясь на партийные организации республики. Я дважды бывал в Узбекистане, и меня всегда поражали трудолюбие и терпение узбекского народа, его особая мудрость и стремление прийти на помощь в беде, а древняя и современная культура народа. И в ту пору в республике работало немало честных, талантливых руководителей, но были и такие, кто дискредитировал себя. Вот почему в ЦК решили частично обновить республиканские кадры за счет привлечения работников из других регионов, не связанных с коррумпированной верхушкой. Многих партийных, хозяйственных работников из различных областей России, Украины, Белоруссии по просьбе руководства Узбекистана направили мы в тот период в эту республику для оздоровления обстановки. Когда беседовал с теми, кого посылали в Ташкент, напоминал, что надо помочь республике освободиться от мафиозных объятий, вернуться на путь нормального развития. Между тем, КГБ по-настоящему копнуло хлопковое дело, и его масштабы буквально потрясли. Стало ясно, малыми правоохранительными силами тут не обойтись. Вот тогда-то и были сформированы прокуратурой СССР следственные группы, одна из которых во главе со следователем Гдляном. Мне неизвестны мотивы, по которым руководить следственной группой было поручено именно Гдляну. Видимо, этот следователь хорошо показал себя прежде. В частности, он активно провел так называемое «дело Хинта» в Эстонии. Однако впоследствии появилось множество газетных публикаций о невиновности Хинта. Он был оправдан, политические обвинения с него были сняты. Увы, Хинт, ставший жертвой Гдляна, к тому времени уже умер в тюрьме. Но оправдан Хинт был много позже, а в 1984 году дело Хинта, с которым быстро, да вдобавок разоблачив политическое нутро обвиняемого, справился Гдлян, видимо, способствовало его продвижению по службе. Следственная группа, прибывшая в Ташкент, трудилась напряженно. Однако наряду с чисто профессиональным усердием вскоре обнаружилось новое, я бы сказал, перестроечное, в кавычках, разумеется, качество ее руководителей. Они очень умело работали с прессой, телевидением, не дожидаясь судебных процессов, передавали в печать сенсационные материалы, причем зачастую делали это лично. Не знаю уж, как это выглядит в смысле профессиональной этики, но суть в том, что на фоне прежней безгласности органов следствия Гдлян и Иванов, активно шедшие на контакт с прессой, явно выигрывали. Они становились популярными, причем именно им двоим стали приписывать все то, чем на самом деле занимался большой коллектив из почти 200 следователей. Но на такую тропку только встань. На ней уже сама логика событий вынудит пойти на нарушение. Пресса, обывательский интерес жаждали все новых и новых сенсаций, разоблачений. И Гдлян с Ивановым для достижения быстрых результатов начали прибегать к беззакониям. И их последственные, ни в чем не повинные люди подвергались душевным и физическим истязаниям. Нарушались предусмотренные законом сроки содержания под стражей, в качестве давления для получения нужных показаний использовалась угроза расправы над семьями, близкими, родственниками. Но скажу сразу, в те майские дни, когда Иванов по ленинградскому телевидению бросил на меня тень подозрений во взяточничестве, я не знал о беззакониях, творимых самими Ивановым и Гдляном. Уже давно отошел от узбекских проблем, целиком был поглощен аграрными вопросами. В полной мере узнал о них 24 мая, когда раскрыл литературную газету с очерком Ольги Чайковской под названием «Миф». В этом очерке впервые была громко сказана правда о методах Гдляна и Иванова. Собственно говоря, Чайковская разоблачила их. Причем очерк, по всей видимости, если учесть сроки публикации в еженедельнике, был представлен в редакцию еще до выступления Иванова по телевидению, что немаловажно. Не исключаю, что Гдляну и Иванову стало известно о готовящемся ударе, и они задумали нанести контрудар. В очерке «Миф», между прочим, приводилось письмо директора совхоза Раджапова, которого вынуждали признаться в даче взятки секретарю Каракалпакского обкома партии. Раджапов не согласился. «И что же? Следователи стали угрожать мне», — писал Раджапов, — «что посадят меня между уголовниками, а им подскажут, чтобы они делали со мной все, что хотят, пусть тебя топчут, убивают». Подлинных их слов написать просто невозможно. «Тогда ты, как миленький, напишешь все, что от тебя требуют». Пошлость, низменный жаргон, уличный мат и похабщина были для следователя нормой разговорной речи. Если бы мне сказали, что подобное возможно в наше время, вряд ли бы я поверил. Конец цитаты. Чайковская писала о тех случаях, когда подследственные не выдерживали угроз, истязаний и подписывали все, что им подсовывали следователи. Некоторые в ходе следствия кончили жизнь самоубийством. В деталях обо всем этом я, повторяю, узнал из очерка в литературной газете. Кстати, осенью 1990 года Чайковская написала еще один очень острый очерк, разоблачающий методы Гляна и Иванова. Увы, перефразируя латинское выражение, можно сказать, что времена изменились, и некоторые газеты вместе с ними. Литературная газета Бурлацкого отказалась публиковать разоблачение Чайковской. Они были напечатаны в Вестнике Академии наук СССР с небольшим тиражом, номер 8 за 1990 год. Но вернусь в драматические для меня майские дни 1989 года. В тот период круг моих служебных обязанностей в Политбюро, повторяю, был уже далек от мафиозных расследований в Узбекистане. Стал интересоваться и сразу обнаружил, что в точности повторяется ситуация 1983 года. Из республики в ЦК, в прокуратуру СССР, в президиум Верховного Совета СССР вновь хлынул поток писем о произволе, беззакониях, правонарушениях. Однако на сей раз в этих тяжелейших грехах люди упрекали уже не руководителей республики, как было раньше, а следователей Гдляна и Иванова. Во многих письмах их буквально называли палачами Узбекистана. Но если прежде объективному рассмотрению жалоб препятствовал Рашидов, имевший влиятельные связи в верхнем эшелоне власти, то теперь спокойному, обстоятельному разбору писем мешало общественное мнение, созданное некоторыми средствами массовой информации. Нетрудно понять, что оба варианта глубоко прискорбны для правового государства. Раньше неприкосновенными были люди из партийной верхушки, теперь такими же неприкасаемыми стали Гдлян и Иванов. В конечном итоге это привело к трагическим последствиям для всего нашего общества, для перестройки, нарушило ее нормальный ход, баланс различных политических сил. Пришло время, и выяснилось, что Гдлян и Иванов были подобны пешкам, возомнившим, будто смогут прорваться в ферзи. А ответственность за то, что общество не смогло вовремя, объективно и обстоятельно, без истерики разобраться с обвинениями, выдвинутыми Гдляном и Ивановым, пошло у них на поводу. Должны разделить и те средства массовой информации, которые то ли в погоне за сенсацией, то ли из политических групповых интересов, моментально создали миф о героях-следователях. В этом шумном мифе потонули рапорты и заявления о недозволенных приемах следователей. Такие рапорты публиковали некоторые газеты. Этот миф заглушил мучительные стоны, раздававшиеся тогда из следственных кабинетов Узбекистана. Более того, пресса даже повела атаку на специальную комиссию, которую президиум Верховного Совета СССР создал для проверки жалоб из Узбекистана. По сути дела, это был возврат к прежним временам. Под новой вывеской гласности и демократии насаждали старые методы неприкасаемости. Комиссия эта, между прочим, была создана еще до выступления Иванова по ленинградскому телевидению. Я о ней слышал краем уха, но внимание не концентрировал. Но Гдлян-то Иванов почувствовали, пахнет жареным. Главный тезис их предвыборной программы был предельно прост. разоблачить узбекскую мафию мешает Москва, поскольку в ЦК и, конечно, в прокуратуре СССР засела коррумпированная верхушка. Страна загудела. Неужели в Москве? Неужели в Кремле? Неужели на Старой площади? Примитивный прием следователей, рвавшихся в депутаты, сработал. Громя партийные верхи, напропалую обвиняя во взяточничестве всех и вся, прибегая к намекам, они приобрели популярность. На этой волне в Тушинском районе Москвы Гдлян прошел в депутаты с первого раза. У Иванова же в Ленинграде произошла осечка, он не получил большинства голосов. Однако у него оставалась возможность баллотироваться на повторных выборах 14 мая. Вспомните, именно на 14 мая 1989 года был назначен второй тур выборов в народные депутаты СССР. А Иванов выступал по ленинградскому телевидению 12 мая. Еще в то воскресенье, когда провожали в Китай Горбачева, я провел, как говорится, домашний анализ ситуации и понял, что речь, безусловно, идет о нечистоплотном предвыборном маневре. Этот Иванов оказался ловким малым. Одним выстрелом задумал свалить трех зайцев. Выступал по телевидению в пятницу вечером, а выборы уже в воскресенье. За субботу никто ни в чем не разберется, даже опровержение дать не успеют. Во-первых, называя громкие фамилии, начал именно с Романова, особенно близкого в кавычках, ленинградцам. Иными словами, психологически точно рассчитал тот эффект, какой его выступление произведет на избирателей. И, наконец, назвал Легачева, желая угодить моим политическим оппонентам и заручиться поддержкой некоторых средств массовой информации. Действительно, ловко задумано. Уже в тот первый момент, еще не прочитав текст выступления Иванова, я понял, что два следователя не в одиночку сообразили эту многоходовую пропагандистскую предвыборную акцию. Утром в понедельник принялся разыскивать текст. Звоню одному, другому, никто толком ничего не знает. Мне передают только обрывки из сообщений западных радиостанций, которые моментально оповестили о случившемся весь белый свет. Международное французское радио, например, сообщило: советский прокурор Николай Иванов заявил, что отдельные высокопоставленные лица, в том числе лидер консерваторов Политбюро Егор Легачев, Григорий Романов и Михаил Соломенцев, замешаны в крупном скандале и что власти пытаются заблокировать следствие. Сегодня газета «Правда» перешла в контратаку против Иванова. Ознакомившись с этим сообщением, я сделал акцент на двух важных моментах. Если Иванов первым по порядку назвал Романова, то французы сразу же спикировали на лидера консерваторов Легачева. Согласитесь, деталь для политического анализа немаловажная. Иванову явно отводилась роль мальчика, подбрасывающего мячик. А уж ударить по этому мячику лаптой, а то и оглоблей, предстояло другим силам, куда более влиятельным. И, во-вторых, я обратил внимание на слово «замешаны». Что это значит? Что за ним стоит? Кстати, не безинтересно прокомментировать и ссылку на газету «Правда». Иванов выступал поздно вечером 12 мая, а «Правда», как и другие центральные газеты, утром 13 мая поместила сообщение в Президиуме Верховного Совета СССР, где говорилось о том, что специальная комиссия изучает многочисленные жалобы и заявления на серьезные злоупотребления Гдляна и Иванова. Совершенно ясно, что речь могла идти только о случайном совпадении. Но зарубежные радиоголоса тут же обыграли его. Газета «Правда» перешла в контратаку на Иванова. Это уже звучит. Вот что значит пропаганда. Еще более любопытную информацию передал «Голос Америки». Прокурор Николай Иванов заявил, что в ходе проведенного им расследования коррупции в государственных органах всплыло имя члена Политбюро ЦК КПСС Егора Легачева. Иванов не сообщил никаких подробностей в связи с этим расследованием. Егора Легачева, имеющего репутацию деятеля консервативного толка, иногда считают соперником Горбачева. Ого, прицел обозначается все более и более точно. голосу Америки уже не до Романова, не до Соломенцева. Его интересует только Лигачев. Тут уж у меня и вовсе никаких не осталось сомнений в том, что Иванов — всего лишь малая фигура в политической игре, которая ведется вокруг меня не только в нашей стране, но и скоординирована с некоторыми зарубежными силами. Консерватор, возможный соперник Горбачева, можно ли высказаться яснее? Еще. В американском сообщении я сразу выделил слово «всплыло». Что за ним стоит? Наконец, удалось раздобыть пленку с записью выступления Иванова. Когда расшифровали, получилось всего-навсего неполная страничка машинописного текста. Я считаю необходимым привести его здесь полностью, дословно, ибо сегодня, по прошествии более 2 лет, и в свете дальнейших событий, ураганом несущихся над страной, этот текст приобретает интерес, воспринимается совершенно иначе, чем в то время. Итак, Иванов говорил. Многие избиратели спрашивают, почему не ведется борьба с мафией в Ленинграде, и кто из высших чинов в Москве проходит по уголовному делу. Дело в том, что борьба не ведется потому, что государственная политика сегодня – это политика полного сворачивания борьбы с организованной преступностью, а бороться можно везде. К сведению ленинградцев, можно сказать, что в числе лиц, которые фигурируют в нашем уголовном деле, имеется фигура бывшего руководителя Ленинграда, товарища Романова. Кроме всего прочего, в деле замелькали такие фигуры членов политического бюро, как товарищ Соломенцев, товарищ Лигачев, бывший председатель Верховного суда Теребилов. Очень беспокоит на сегодняшний день та ситуация, которая сложилась вокруг Лигачева. Нас очень беспокоит усиление позиции этого человека с учетом того сдвига вправо, который мы наблюдаем в сегодняшней политике. Это не может не вызывать существенного беспокойства. Я не говорю о виновности или невиновности этих лиц. Я на сегодняшний день говорю то, что дело в дальнейшем будет свернуто. Я прекрасно себе отдаю отчет в том, что я сейчас говорю, и я готов нести полную ответственность за свои слова. Спасибо. Прочитал это одним духом и, честно сказать, повеселел. Надо же. Не говорю о виновности или невиновности. Облил грязью, а о виновности или невиновности даже не говорит. Ай да следователь, ай да законник, ай да умелец. Стал вчитываться снова и снова, анализировать каждое слово. И сразу подчеркнул. Замелькали. А это что такое? Что значит «замелькали»? Наконец, почему следователь проявил такое особое внимание к моей персоне с политической точки зрения? Ну, коррупция, взяточничество – это, как говорится, его тема. А при чем здесь усиление позиций с учетом сдвига вправо? При чем тут существенное беспокойство? Нас очень беспокоит. Кого это нас? В годы перестройки уже писано-переписано было о том, как вредоносно влияние политики на правосудие, о необходимости политической беспристрастности следствия и суда. А тут прогрессивный следователь вовсю ударяется именно в политику. Сомнений не оставалось. За Ивановым стоят более мощные фигуры. Он просто выполнил заказ, политический заказ тех, кого беспокоит усиление позиций этого человека, а заодно решил нажить на этом предвыборный капитал. Но впоследствии, спустя год, когда социально-экономические процессы в стране приобрели ярко выраженный кризисный характер, я понял, что не одной только чистой политикой руководствовались следователи. Они взбудоражили страну слухами о коррупции в высшем эшелоне власти, повернули в эту сторону общественное внимание. Фактов так и не предъявили, вся их кампания сошла на нет. Но пока они громко шумели о взяточниках из политбюро, под прикрытием этого шума быстро набирала силу новая мафия времен перестройки. Сейчас, когда именно эта новоявленная мафия, создававшая табачные, спичечные, солевые и прочие кризисы, безмерно обогатилась и оказывает сильное влияние на развитие кризиса в целом, стало ясно, что она прибрала к своим рукам экономические рычаги именно в тот период, когда развернулась клеветническая кампания против меня.